Вряд ли необходимо входить в дальнейшие подробности о том, что произошло в шатре королевы, и задаваться вопросом, был ли Давид граф Хандингтон также нем в присутствии Эдит Плантагенет, как в то время, когда ему приходилось выступать в роли безродного, никому неведомого искателя приключений. Можно не сомневаться, что он совсем приличествующим случаю жаром признался теперь в своей любви, которую прежде не осмеливался выразить в словах. Приближался полдень, и Саладин уже ждал христианских государей в палатке, которая мало чем, кроме размеров, отличалась от обычного жилища простого курда или араба. Закончив все приготовления к пиру, рабы не удалились, а остались стоять, склонив головы и скрестив на груди руки, немые и неподвижные, как статуи. В ожидании прибытия высоких гостей султан, суеверный, как все его современники, задумался над гороскопом и свитком с пояснениями, которые ингадийский отшельник прислал ему, прежде чем покинуть лагерь. «Странная и таинственная наука», — бормотал Саладин про себя. «Она притязает на то, что может приоткрыть завесу будущего, а на самом деле вводит в заблуждение тех, кого как будто направляет на истинный путь. Кто не подумал бы, что самый опасный враг Ричарда — это я, и что наша вражда прекратится вследствие моей женитьбы на его родственнице? Однако теперь выяснилось другое. Брак между доблестным графом и этой дамой помирит Ричарда Шотландии. Врагом более опасным, чем я, ибо дикой кошке в комнате следует опасаться больше, чем льва в далекой пустыне. Но с другой стороны, — продолжал он, — сочетание светил указывает, что ее муж должен быть христианином. Христианином, — повторил он после некоторого молчания. Это вселило в безумного фанатичного звездочета надежду, будто я могу отречься от моей веры. Но меня, верного последователя нашего пророка, оно не должно было обмануть. «Лежи здесь, таинственный свиток», — добавил он, кладя его под груду подушек. «Твои пророчества непонятны и пагубны, ибо даже сами по себе истинные, они обращаются ложью для тех, кто пытается их разгадать». «В чем дело? Зачем ты явился сюда без зова?» Эти слова относились к Никтабанусу, который в это мгновение вбежал в шатер. Карлик был страшно взволнован. Его лицо с непропорциональными странными чертами исказилось от страха и стало еще уродливее. Рот был раскрыт, глаза вытаращены, руки со сморщенными и искривленными пальцами широко распростерты. «Что случилось?» — строго спросил султан. «Акцепехок!» — простонал карлик. «Как? Что ты говоришь?» «Акцепехок!» — ответил объятый ужасом человечек, не сознавая, вероятно, что он повторяет те же слова. «Вон отсюда! Я не расположен выслушивать твои глупости», — сказал султан. «Выслушай, выслушай меня, великий султан!» — просил Никтабанус. «Ну что ж, если тебя действительно кто-то обидел, — сказал Саладин, — ты имеешь право на то, чтобы государь преклонил слух к твоей жалобе. Идем сюда». И он повел его во внутреннюю часть шатра. Их секретный разговор был прерван звуками труб, возвещавшими о прибытии христианских государей. Саладин приветствовал их у себя в шатре с королевской любезностью, подобающей их и его званию. Особенно милостивый прием оказал он молодому графу Хандингтону. «Не думай, однако, благородный юноша, — сказал султан, — что принц шотландский милее сердцу Саладина, чем Кеннет, одинокому Ильдериму. Смелых и благородных людей вроде тебя ценят независимо от их звания и происхождения. Прохладный напиток одинаково восхитителен на вкус. Пьешь ли ты его из глиняной чаши или из золотого кубка?» Граф Хандиктон ответил подобающим образом и с благодарностью вспомнил о многочисленных важных услугах, оказанных ему великодушным султаном. Но после того, как он отпил за здоровье Саладина из поднесенной ему чаши щербета, он не мог удержаться, чтобы не заметить с улыбкой. «Храбрый воин Эльдерим никогда не слышал о существовании льда, а щедрый султан охлаждает щербет снегом. Разве простой араб или курд может быть столь же мудрым, как Хаким?» — сказал султан. «Кто меняет свой внешний облик, тот должен и движение своего сердца, и помыслы своего ума привести в соответствие с одеждой, которую он на себя надел. Мне хотелось узнать, как будет вести себя прямодушный франгистанский рыцарь в споре с таким вождем, какого я тогда изображал, и я усомнился в общеизвестной истине, чтобы услышать, какими доводами ты станешь подкреплять свое утверждение». Во время этого разговора подошел эрцгерцог австрийский, который стоял неподалеку и слышал упоминание о ледяном щербете. Предвкушая удовольствие, он довольно бесцеремонно выхватил из рук графа Хандингтона большую чашу, прежде чем тот успел поставить ее на место. «Чудесно!» — воскликнул он, сделав огромный глоток, показавшийся ему вдвойне приятным из-за жары и из-за похмелья после вчерашней попойки. Со вздохом он передал чашу гроссмейстеру тамплиеров. В это мгновение Саладин сделал знак карлику, и тот, выступив вперед, произнес хриплым голосом слова «Акципехок». Тамплиер отпрянул, как конь, увидевший льва под придорожным кустом, но сразу овладел собой и, вероятно, чтобы скрыть замешательство, поднес чашу к губам. Но его губы так и не коснулись края чаши. С быстротой молнии Саладин выхватил из ножен саблю. Она мелькнула в воздухе, и голова гроссмейстера покатилась к краю шатра, а туловище еще секунду продолжало стоять, и руки все еще крепко сжимали чашу. Затем оно рухнуло, и щербет смешался с кровью, хлынувшей из вен.